Глава 11. На следующий день, ранним утром, я просыпаюсь от звука подъехавшей к дому машины. Жизнь в армии и дальнейшая работа выработали во мне чуткий сон. Порой малейший шум мог разбудить меня. Гостей я не ждал, и было не так много людей, которые могли заявиться ко мне с позаранку. Встав с постели, я быстро влезаю в висевшие на кресле джинсы и, подойдя к окну, слегка отодвигаю занавеску. Черт! Ругательство невольно вырывается из моего рта, когда я вижу машину Бена и его, идущего к крыльцу. «Что случилось?» — сонно бормочет Клэм, с усилием приоткрывая глаза. Ее густые, отливающие золотом волосы, спутались после сна. Простыня сползла с оголенной груди. И сейчас она безумно сексуальная, красивая и желанная. Но мне совершенно некогда остановиться на этом и насладиться моментом, потому что Бен ни в коем случае не должен увидеть здесь Клэм. Бен. Я с досадой смотрю на Клэм. Имя брата вмиг прогоняет все остатки сонливости, и она подскакивает на постели, в панике распахнув глаза. «Думаешь, он знает, что я здесь?» Я улавливаю дрожь в голосе Клэм, и это заставляет меня поморщиться. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но после того, что произошло вчера, было бы странно, если бы у него не зародились подозрения. Вчера, выйдя из себя и поддавшись эмоциям, я был неосторожен. Моя реакция и наш последующий совместный отъезд с ней был более чем странным. Или так только мне казалось, потому что я знал, мне есть что скрывать. Я должен был узнать, как много известно Бену и подозревает ли он что-то. Что будем делать? Клэм в ожидании смотрит на меня, давая понять, что решение за мной. Не похоже, что в данный момент она хочет раскрыть наши отношения перед братом, но я также понимаю, что именно я был инициатором сохранить их в тайне. И очень часто я не мог не корить себя за это. Я спущусь вниз, а ты побудь тут, хорошо? Чувствуя себя виноватым, говорю я, когда Бен стучит в дверь. Мне кажется, что в глазах Клэм мелькает тень разочарования, но она тут же кивает и, сложив руки на покрывале, смотрит, как я выхожу из комнаты. В этот момент я совершенно не нравлюсь себе. Мы с Клэм оба взрослые люди, и между нами нет ничего предосудительного, только если не брать моральный аспект. Я не думаю, что Бен согласился бы с этим. Открывая дверь перед другом, я демонстративно зеваю и делаю вид, что все еще не могу проснуться. Бен? Кажется, мне неплохо удается изобразить удивление. Что привело тебя в такую рань? Мой голос звучит непринужденно, даже слишком. Это не похоже на меня, и я решаю, что если и дальше буду говорить в такой манере, друг тут же раскусит мой блеф. «Извини, что заявился, пока ты спал». Бен нервно улыбается и проводит рукой по волосам. «Но мне необходимо было поговорить с тобой до работы». «Отлично. Он явно готовился мне сказать что-то, что не давало ему покоя, и из-за чего он так тушевался. Очевидно, не я один здесь нервничал. Приготовившись к непростому разговору, я прочищаю горло и говорю. «Не против, если мы посидим на улице? Хочу покурить». Бен кивает, а я беру пачку сигарет со столика в прихожей и выхожу из дома. «На самом деле, я и правда хочу курить, но также...» Я должен держать Бена подальше от Клэм, хотя сомневаюсь, что он догадывается о том, что его младшая сестра наверху в моей комнате, в моей кровати, голая, после того, как мы трижды за ночь занимались сексом, пока не уснули в объятиях друг друга, совершенно вымотанные. Твою мать! Я абсолютно точно заслуживаю звания «самый худший друг на планете». Так в чем дело? Я начинаю первым, потому что Бен все никак не решается озвучить то, что вертится у него на языке. Люк, скажи мне, что мне вчера показалось, будто между Клэм и тобой что-то происходит. Как на духу выпаливает друг и при этом впивается в меня взглядом в упор. Мне кажется, что он без труда разгадает мою ложь, которая буквально находится на поверхности. Что? Я изображаю полное недоумение, но, похоже, мой голос подводит меня, и я переигрываю. Оказывается, это совсем непросто — иметь тайный роман. Секреты, драмы — это никогда не было по моей части. И теперь я просто удивлялся, как мог влипнуть в такое. «Бен, с чего ты взял, что это так?» «Твоя реакция на слова придурка Стинсона. Приятель, ты же чуть не убил его!» Он машет рукой, а я невольно отвожу взгляд, потому что Бен совершенно прав. «И то, как Клэм запрыгнула тебе на спину. Извини, но обычно так поступают только влюбленные девушки». Слова друга эхом отдаются внутри меня. «Я знаю, Клэм любит меня, так что тут Бен не ошибся. Хотя сам он вряд ли понимает, как далеко все зашло. Конечно, он и предположить не мог, какие отношения связывали нас с его сестрой, иначе бы уже заехал мне несколько раз, я уверен. Я все еще не могу свыкнуться с тем, что у меня есть чувства к Клэм. Настоящие. Я люблю ее и больше не сомневаюсь в этом. Но наше будущее... Я не знаю, что будет с нами через неделю или две, пока не готов сделать наши отношения всеобщим достоянием. Еще не время. Бен, я воспринимаю Клэм как свою младшую сестру. Чувствую отвращение к себе, когда без зазрения совести вру в глаза старому другу. Она выросла на моих глазах, и просто никто не должен говорить такое про нее, понимаешь? Про любую девушку, не только Клэм. Я никогда не был рыцарем в отношении женщин. То есть в юности я не вел себя как полный придурок, как некоторые парни из училища, когда видели горячую цыпочку, но и не строил из себя саму благодетель. Я мог отпустить фривольный комментарий вслед какой-нибудь красотке или привести крошку на ночь, но никогда не унижал их, не принимал за шлюх. Такие парни, как Сэм, просто кусок дерьма, которым порой необходим жесткий урок, если они позволяют такое обращение к женщинам. Ладно, извини. Бен немного расслабляется и улыбается. Интересно, если бы я дал ему другой ответ, как бы он поступил? Из-за этой свадьбы я немного на взводе. Вот и кажется всякое. Я говорю какие-то слова по случаю и похлопываю друга по спине. Но ком в горле указывает на то, что я еще не скоро договорюсь со своей совестью. Как долго я смогу всем лгать? Или как долго Тим будет молчать? Рано или поздно, но правда выйдет наружу. Это нерушимый закон. И мне придется разбираться с последствиями. Скоро Бен уезжает. Ему надо на работу. Я же испытываю чертово облегчение, когда его машина скрывается за поворотом. Только тогда я возвращаюсь в дом. На этот раз все обошлось. Но надолго ли? Значит, я для тебя как младшая сестра? Клэм выгибает свои русые брови и с лукавством смотрит на меня. Она сидит на верхних ступенях лестницы, одетая в мою рубашку. А я любуюсь ее рассыпанными по плечам волосами. На миг мое дыхание перехватывает. Клэм красавица, имеющая прекрасные внешние данные, плюс огромное доброе сердце. И теперь я понимаю, какой удачей было вернуться домой, только чтобы встретить ее и полюбить. Я начинаю верить, что Клэм может стать моим исцелением. «Ты подслушивала?» Стараюсь, чтобы мой тон звучал шутливо, но голос подводит меня, и хрипота выдает мое волнение. Окно в спальне приоткрыто. Я вас слышала. Самым невинным видом отзывается она. Сейчас, когда Клэм всего в нескольких шагах от меня и так соблазнительно смотрит, Мое чувство вины забыто. Мое тело реагирует на нее, и все, чего я хочу, это она. Я поднимаюсь по лестнице, глядя в ее глаза, и не пытаюсь скрыть силу своего желания. Как-то так получилось, что с каждым днем моя потребность в Клэм увеличивается. Теперь мне трудно представить, что смогу оставить ее по истечению отпуска. Просто не захочу. В самом скором времени я должен буду что-то придумать. Немного позже, потому что сейчас есть кое-что, не терпящее отлагательств. Наклоняясь к Клэм, я упираю ладони в ступеньку по обе стороны от ее бедер и приближаю свое лицо к ее лицу, но не целую. Смотрю в ярко-голубые глаза и понимаю, что готов делать это остаток своей жизни. Вот так просто. Она нужна мне. Вся. Навсегда. «Ты красивая», — говорю я, слегка потираясь носом о ее нос. Клэм тихо смеется и обхватывает меня за шею руками. Я глубоко вдыхаю аромат ее шампуня, мята и лимон. Теперь эти запахи всегда будут напоминать мне о Клэм. «Ты не представляешь, как много раз я мечтала услышать эти слова от тебя», — признается Клэм, и я улавливаю нотку грусти в ее голосе. «Если это делает ее счастливой, я готов говорить их ей снова и снова». «Ты красивая и сексуальная, и, кажется, я теряю рассудок из-за тебя», — шепчу я ей на ухо, кладу руку на бедро и веду наверх. Дыхание Клэм становится частым и неровным. Она прикрывает глаза и чуть наклоняет голову в сторону, открывая мне доступ к своей шее, на которой я оставляю легкие поцелуи. С каждым прикосновением к ее нежной коже, с каждым звуком ее дыхания, желание во мне ширится, и терпеть становится все трудней. Клэм шире разводит бедра, и, откинувшись на ступеньку выше, смотрит на меня из-под полуприкрытых глаз. Ее взгляд полон такого же ответного желания и страсти. Чувствительность Клэм стала открытием для меня. «Мне нравится, как ты выглядишь в моей рубашке», — с хриплым смешком говорю я, берясь за пуговицы и расстегивая их. «Но еще больше, когда на тебе нет ничего». Под моей одеждой Клэм совершенно голая, и ее обнаженный вид бросает меня в настоящий жар. Мое дыхание сбивается. Я с восхищением смотрю на нее. «Займись со мной любовью, Люк», — чистым, мягким голосом произносит Клэм. И эта простая, бесхитростная фраза добивает меня. «Как ей удается это?» Каждый раз она словно поражает меня своей сущностью. Я запускаю пальцы в ее волосы и обхватываю затылок, после чего целую, глубоко и сильно, показывая, как хочу ее. Губы Клэм раскрываются, впуская меня, и мягкость ее губ, теплая влага языка делает меня еще тверже. «Хочешь, вернемся в комнату?» Я прикладываю усилия, справляясь со своим голосом. Хочу ее прямо здесь, немедленно. Но удобство Клэм главное для меня. «Нет». Ее зубы слегка прикусывают мою челюсть, и я закрываю глаза, получая удовольствие от ее действий. «Здесь, Люк». Мне нравится, как мое имя звучит из ее уст. Это наполняет меня необъяснимой радостью, а в груди разливается тепло. «Такая нежная!» Бормочу я, беря левую грудь Клэм в руку и потирая напрягшийся сосок большим пальцем. Пальцы Клэм сжимаются на моих плечах, и она тихонько стонет. Ее веки тяжело опускаются, когда я продолжаю ласкать ее грудь. Сначала одну, потом другую. Все тело Клэм становится мягким и податливым. И я не оставляю ни малейшего участка без внимания, срывая с ее губ стоны удовольствия. Я хочу ее безумно, до дрожи. Но собственные желания переношу на второй план. Сейчас все для нее. Когда тело Клэм выгибается дугой и с коротким вскриком она достигает своего финала, я поднимаюсь на один уровень с ней и целую во влажный лоб. Медленно ее глаза открываются, и с охмелевшей улыбкой на губах она смотрит на меня. «Спасибо, Люк», — ослабевшим голосом бормочет Клэм, на что я усмехаюсь и вновь целую ее. А после продолжаю, и вскоре нас обоих накрывают волны чистого удовольствия. Удовлетворенно протягивает Клэм, подставив лицо солнечным лучам. Время близится к вечеру, но жара все еще не спала. Когда Клэм выразила желание искупаться, я охотно поддержал ее. После долгого дурака валяния в воде, где мы вели себя как дети, решили передохнуть. Я выбрался на деревянный причал, оставляя мокрые следы за собой. А Клэм, раскинув руки и ноги, плавала на спине. Немного ранее она ненадолго отлучалась домой, потому что ей необходимо было лекарство, а также сочинила матери какую-то историю про подругу, у которой останется. От того, что Клэм приходится лгать из-за меня, я чувствую себя еще больше виноватым. И это единственное, что портит наши отношения. Сколько пройдет времени, пока твои родители заметят, что что-то происходит? Я должен был поговорить с Льюисом и Мэри. И Беном. Все должно быть честно. Я больше не хочу делать Клэм предметом тайной интрижки, потому что то, что есть между нами, намного больше. Думаю, они уже что-то чувствуют. Брови Клэм слегка хмурятся, но она так и не открывает глаза. Особенно мама. Из-за болезни она всегда очень внимательна ко мне, хотя порой это и выводит меня из себя. Иногда мы с ней разговариваем, и она спрашивает меня про парней. Но до недавнего времени не из-за чего было волноваться. Она смотрит на меня и лукаво улыбается. И она знает о моих чувствах к тебе. Всегда знала. Я глубоко вздыхаю и провожу ладонями по мокрым волосам. Все еще привыкаю к тому, что столько лет она была влюблена в меня, а я и не подозревал об этом. «Твои родители убьют меня», — сухо произношу я, на что Клэм только хохочет. «Ничего подобного. Они тебя любят. Возможно, папа и побурчит для видимости. Но он же отец, ему положено. А мама будет рада. Только если ты действительно хочешь, чтобы они узнали». Внезапно ее голос становится тише, и в нем проскальзывает неуверенность. «Это из-за меня она чувствует себя так. Я создал такие условия, по вине которых Клэм сомневается. Мы больше не будем делать из этого тайну. Решаю я. С уверенностью смотрю на Клэм, давая понять, что совершенно серьезен. С самого начала это была глупая идея. Не знаю, о чем я думал. Я с сожалением вздыхаю. Скрываться, лгать твоим родным — это неправильно. Мы признаемся, и я приму последствия. Если они будут против, я постараюсь переубедить их. Слова с легкостью слетают с губ, и я понимаю, что принял верное решение. Так и должно быть. Пусть все узнают о нас с Клэм. Больше меня это не беспокоит. А то, что скоро между нами будут сотни миль, это не проблема. Мы сможем найти выход, когда время придет. Клэм подплывает к причалу, и я помогаю ей выбраться из воды. Заворачиваю ее в полотенце, а она выжимает свои волосы. Потом серьезно, без тени улыбки, смотрит на меня. «Ты правда этого хочешь?» Она выглядит встревоженно. «Да», — я киваю. «Правда. Я не хочу, чтобы через неделю или чуть больше мы разошлись, будто ничего не было. Короткий летний роман — мне мало этого». Наконец, она заметно расслабляется, и так хорошо знакомая мне улыбка возвращается на ее лицо. Я раскрываю руки и привлекаю Клэм к себе. Теперь так естественно обнимать ее, касаться ее кожи, целовать. Солнце начинает клониться к горизонту, но нам еще не хочется уходить. Если бы было можно, я бы хотел провести остаток отпуска только лишь с Клэм, не разлучаясь ни на секунду. Только мы в этом месте, и вокруг никого. Я бы хотела стать птицей. Неожиданно признается Клэм, и мои брови в удивлении подскакивают. Наверняка это так замечательно. Расправить крылья и взлететь высоко-высоко. Она раскидывает руки и чуть отклоняется назад, будто и правда может взлететь. Лучи заходящего солнца играют в ее волосах, и мне кажется, что я вижу ангела перед собой. Я быстро смаргиваю и деланно легкомысленным тоном проговариваю. Думаю, если бы ты была птицей, то не ощущала ничего особенного. Это их способ передвижения. Люди же не приходят в восторг от того, что могут ходить. «Ты такой скептик», — вздыхает Клэм, посмотрев на меня. Я только пожимаю плечами. «Не хочу, чтобы лето заканчивалось», — вдруг грустнеет Клэм. «Не хочу, чтобы эти дни ушли в прошлое». Она качает головой и так проникновенно смотрит на меня, отчего я чувствую ком в горле. Таких дней у нас еще будет очень много. Я притягиваю ее к себе и целую в макушку. Теперь я тебя ни за что не отпущу. Клэм кладет голову мне на плечо и негромко, так что я едва слышу, говорит. Я приходила сюда иногда, когда хотелось убежать ото всех. Плавала в озере, сидела на причале и думала о тебе. Это еще одно признание, Клэм, от которого мое сердце сжимается. Я представляю ее на этом самом месте, далекие дни назад, канувшие в прошлое. Как она сидит здесь в одиночестве, думает обо мне, так как я и забыл о ее существовании. Мне становится тошно. Впредь я не допущу, чтобы подобное повторилось. Я не заслуживаю этого. Я глажу волосы Клэм и целую ее в висок. Не хочу об этом спорить. Она поднимает голову и лучистым взглядом смотрит на меня. Идем. Клэм вскакивает на ноги и тянет меня за собой. Я замерзла и проголодалась. Я подбираю наши мокрые полотенца, а Клэм смеется и манит меня рукой, идя задом наперед по причалу. Я улыбаюсь и покачиваю головой. Она заставляет меня чувствовать себя моложе и живее. Внезапно что-то происходит. Улыбка сходит с ее лица. Клэм спотыкается, и ее глаза тяжело закатываются. «Клэм!» Полотенце выпадает у меня из рук, и я бросаюсь к ней, когда ноги Клэм подгибаются, и она начинает падать. Подхватываю ее у самой земли. Она словно обмякшая кукла в моих дрожащих руках. «Я держу тебя!» Голосом, полным страха, бормочу я. «Держу тебя!»